Как-то утром, спустя несколько недель после рождения Шпунтика, собачья лапа, послышалось его низкое глухое хрюканье и дребезжание двери, на которую он навалился. «Слышите, сквайр?» — пронеслось по стойлам, и все застыли в благоговейном молчании. Боров откашлялся. «Кхе-кхе! Миссис Барлилав, почтеннейшая! Хотел бы перемолвиться с вами словечком!» «Вот я, сквайр!» — откликнулась миссис Барлилав. «Что вас интересует?» «Последние детки, дорогая! Мне донесли воробьи, что у вас новый помет!» Обычно воробьи обносили новостями всю ферму. «Да-да, сквайр, это так. Надеюсь, все в порядке. Живы-здоровы? Все в отца, э?» Последовала минутная заминка, и стоило охватила дрожь ожидания. Однако миссис Барлилав оказалась на высоте. «Все в порядке, благодарю вас, сэр», — ответила она, и голос ее не дрогнул. «Уж так любезно, ваша честь, что вы изволили осведомиться». «Хорошая работа», — отозвался сквайр. «Прекрасный, знаете ли, результат. Я бы выразился, так держать». С этими словами он спустился с двери, а все мамаши убрали головы, причем раздался некий свистящий звук. Одновременно 8 легких вздохов облегчения плюс 1 глубокий. Не то чтобы сквайр вообще ничего не знал о шпунтиках. Знал как нельзя лучше, поскольку у него у самого была такая сестричка из одного помета с ним. Никогда ему не забыть, как он совсем дитя проснулся однажды утром и увидел рядом с собой холодное и безжизненное тощее тельце. Вот почему его всегда страшило, как бы кто-то из его детей не родился шпунтиком. Оттого он и задавал всегда один и тот же вопрос. «Все в отца? И свиньи никогда не решались его огорчать. Он и не подозревал, что иногда его отпрыски рождались очень маленькими и либо погибали, либо их забирали. А что до отдельных кнопочек, чью жизнь свинарь по каким-то соображениям щадил, то сквайр в глаза их не видал, пока их не отлучали от матери и не приводили через двор. А раз они дожили до этого события, значит, за это время уже прибавили в размерах и почти не отличались от любого мелкого поросенка в помете. Но что бы сказал сквайр, увидев шпунтика собачью лапу?» Соседки миссис Барлилав попытались тактично подойти к теме. Начали они с похвалы. «Шустрый какой!» — сказала миссис Гобблспад, с восхищением наблюдая, как шпунтик, одержимый идеей полета, спрыгивает с материнской спины и приземляется вверх тормашками на остатки завтрака в кормушке. «Вы должны гордиться им, миссис Барлилав». «Любая мать гордилась бы», — подтвердила миссис Уиллер и, решившись, с вызовом добавила. «И любой отец тоже». Последовало долгое неловкое молчание. Соседкам показалось, будто черные пятна на миссис Барлилав слегка почернели, а все белые части тела слегка порозовели. «Прямо и не знаю, как быть, соседушки», — отозвалась она наконец. «Раньше или позже, а попадется же он сквайру на глаза». «Вот сквайр рассвирепеет!» «Теперь уже скорее раньше», — проговорила миссис Гобблспад. «Через недельку или около того им уже двор переходить, верно?» «Перейти двор означало событие, когда 8-месячных сосунков отлучали от матери, и они переходили через двор в загоны по обе стороны стойла, где жил сквайр. Молодых боровков там откармливали, а кнопочек переводили в другие помещения, где их растили на продажу с целью воспроизведение потомства». Шпунтик, хотя и не прислушивался к разговору взрослых как следует, тем не менее уловил, как все дети в мире, наиболее щекотливые фразы. «Кто такой сквайр, мамочка?» — спросил он. «Это твой отец, сынок, очень важный джентльмен». «А почему он рассвирепеет?» «Ну, просто он очень вспыльчивый», — поспешила на помощь миссис Уиллер. «Страшно сердится на служителя, если тот с едой запаздывает. А что значит переходить двор?» «Тетушка Суиллер, тебе это понравится», — шпунтик успокаивающим тоном вставила миссис Гобблспад. «Это когда вся молодежь отправляется на славные каникулы, а твоей маме достается заслуженный отдых». Семеро поросят возбужденно запрыгали, услыхав такую весть, и с визгом забегали по стойлу. «Славные каникулы! Славные каникулы!» Однако шпунтик собачья лапа сел на свой тощий задик, и по его щечке потекла слеза. «Не хочу я уходить от мамочки», — сказал он. И еще одна слеза скатилась по другой щеке. В эту самую минуту миссис Барлилав приняла твердое решение. Она ни за что не даст увести ее робкое, малорослое, невзрачное дитя на другую сторону двора. Все прежние годы она, как и другие матери, позволяла служителю забирать отлученных без сопротивления. Более того, даже со вздохом облегчения, так как уставала после 2 месяцев тяжелой работы. Но на этот раз все будет по-другому. Ведь и ребенок-то другой. Сердце у нее сжалось при виде двух слезинок. Пусть служитель увидит семерых. Но только не Шпунтика. Его она не отдаст. Пусть только попробует сунуться».